Саша Токсик и Яростный Микки. Лорд Системы 9. Глава 1. Удар спартанской кавалерии оказался просто чудовищным для степняков. Мало того, что они не ожидали столь мощного натиска, так и удар пришелся им со спины и во фланг. Кочевники просто не успели адекватно среагировать и развернуть своих буйволов в сторону противника. Так у них мог оказаться хоть какой-то шанс пережить атаку. Но этого не случилось. Буйволы, словно домино, падали на бок, пронзенные кавалерийскими копьями. Степняки вылетали из седел, насаживаясь на пики, будто на шампуры. Звенела сталь, громогласно звучали крики, мольбы, мат и визги. Кого-то насмерть раздавливало под тушами буйволов, кого-то скидывали на землю, а кого-то убивали на месте. Никого не оставили обиженным. Всем досталось от яростного и внезапного удара Спарты. Валькирии под предводительством Пирры вскинули свои копья и мечи и снова бросились в горячку боя, добивать раненых и не позволять выжившим собраться снова в единый отряд. И кочевники уже были не в силах оказать хоть какое-то сопротивление нападкам спереди и сзади. Один за другим степняки падали на землю, пронзенные мечом, копьем или же пикой. Очередная стычка с тьмой оказалась за Спартой. Очередная, но далеко не последняя. «Все целы?» — спрашиваю я, останавливая Петра, чьи бивни уже были все в крови. Кабанчик сегодня прям-таки отрывается за все недели простоя с последнего сражения. Кто бы мог подумать, что Петя окажется столь кровожадной зверюшкой? «Более чем», — докладывает Пирра. 10 девчонок легко зацепило, но 2 временно выбыли из боя. Я хмуро поджимаю губы. Нехорошо, конечно, но... Могло быть ведь и хуже. Намного хуже. Промедли я и Гюнтер хотя бы на пару минут. Так что нужно довольствоваться тем, что есть. Обеспечьте их безопасность и используйте лекарства от Лолы. Распоряжаюсь я. Последний рывок мы делали налегке. Пришлось преодолеть приличное расстояние, чтобы наш отряд не заметили разъезды степняков и чтобы мы успели вовремя. Так что с нами только то, что смогли привезти в седельных сумках. Медикаменты, мази и пропитанные специальными средствами бинты. Небольшой запас экспериментальных эликсиров для восстановления здоровья. Ну и доспехи для валькирий. Не мог же я и дальше оставлять моих прекрасных воительниц в одном тряпье. «Пирра, мы приступаем к штурму очагов сопротивления. Вы, как будете готовы, сразу за нами. Отдаю я новую команду». «Поняла», — кивает она. «Мы присоединимся, как только сможем». «Чудно», — усмехаюсь я в ответ. «Тогда до встречи». Я даю команду Петру, и кабанчик резво срывается с места. Тяжелая кавалерия Гюнтера, как и 20-ка гвардии из фалангистов, моментально следует за мной. Зачистка полиса еще только-только начинается. Гюнтер прижался к своему седлу, пропуская над головой сразу 3 стрелы. Чертовы кочевники! Если те не могли драться лицом к лицу, то сразу же хватались за свои дрянные луки. И ведь не то, чтобы их стрелы могли нанести хоть какой-то ущерб ему и тяжелым кавалеристам в броне. Ну и приятного в таком подарке в грудь мало. Еще синяк поди останется. Или гематома. Или еще что, черт возьми. Первую, еще слаженную волну остановила стена телекинеза Шурика. Но после уже пришлось справляться самостоятельно. Раздраженно рыкнув, Гюнтер прошил насквозь очередного убегающего степняка. Тот не додумался уйти с улочки, затерявшись между палаток. А так и бежал, как идиот, на открытом пространстве, надеясь обогнать боевого кабана на пике своей скорости. Ну, не болван, а? Вот следующая цель все же успевает прыгнуть в сторону. Да только не так резво, как Гюнтер нанес свой удар. Незащищенный живот степняка в легкую принял в себя острие копья, однако последнее не выдержало нагрузки падающего тела и переломилось в середине напополам. «Вот же ж!» — пробурчал Гюнтер, откидывая обрубок копья. «Держи!» — донесся до него сквозь ветер в ушах крик валькирии позади. «Спасибо!» — рефлекторно поблагодарил ее Гюнтер, хватая новое копье. Не кавалерийскую пику, а обычное копье фалангиста. Но это даже к лучшему. Прочнее будет. Ведь атаки с разгона уже не будет. Началось избиение. «Всегда пожалуйста!» — — весело отозвалась Валькирия. «Может, в театр ее потом пригласить?» — подумал он, наводя острие на новую мишень. «А то что, все один да один, в самом деле. Мужик ты или кто, Гюнтер?» Сдавленный крик, и на земле начал истлевать новый труп. Тут, прямо на его пути и других кавалеристов, появилась целая стена копий пик. Кажется, кто-то из тьмы все же опознал в них серьезную угрозу. Впрочем, Гюнтер особо не переживал по этому поводу. Как и никто из кавалеристов. Ведь на острие атаки двигался лорд Шурик. Как Гюнтер и подозревал, Шурик, вместо того, чтобы замедлиться и попытаться избежать столкновения, наоборот, набрал еще большую скорость. Из пасти Петра во все стороны струились облачка пара, казалось, кабан вошел в боевой раж. И Гюнтер снова оказался прав. Петр издал боевой клич, ошарашив своим рыком весь неровный строй кочевников. А сразу после его поддержали и остальные зверюги. Ментальная волна ужаса неслась впереди ездовых кабанов. Степняки заволновались, понятное дело. Не каждый день на тебя прет столь страшная сила. Тем более, если она состояла не просто из монстров, а еще и бронированных всадников на их спинах. Ряды копий начали неосознанно редеть, когда часть игроков бросала все и вся и неслась прятаться в палатках или еще где. Только бы оказаться подальше от атаки спартанской кавалерии. Но это не означало, что абсолютно все просто взяли и бросили намерение остановить их натиск. За что, собственно, и поплатились. Когда до столкновения оставались жалкие секунды, лорд Шурик взмахнул рукой, будто отгонял насекомое от своего лица. Сверкнул темно-синий отблеск, и несколько кочевников просто свалились на бок, тем самым формируя брешь в стене пика копий. Брешь, как раз в которой нырнул Петр, а за ним и следовавшие за лордом кавалеристы. В воздух взметнулась новая волна боли, страха и агонии. Разорвав построение степняков, кабаны начали давить последних, тогда как валькирии за спинами всадников кромсали налево и направо, пожиная заслуженную кровавую жатву. Попытка остановить Спарту оказалась провальной. В который раз? И Гюнтер не мог не улыбнуться от осознания этой мысли. Они словно неслись на крыльях ошеломительного успеха. Победы, которую нес им лорд Шурик. В который раз Гюнтер с ехидством вспомнил о всех тех сомнениях, что он испытывал в первые дни гибели голубой устрицы. Казалось, это было так давно и в то же время так свежо. А теперь он делал то, что хотел делать под рукой Джо-Джо. И нес знамя победы вслед за своим лордом. Мужчина украдкой глянул на сражающегося в первых рядах Шурика. За таким лордом он ведь хотел идти. За тем, кто не боялся крови и боли. За тем, кто готов был горы свернуть ради своих людей и своей фракции. И за тем, кто заботится о своих подчиненных. Да, Шурик был именно таким лордом. Лордом, которого искал Гюнтер. Мужчина и не заметил, как на его губах мелькнула довольная до нельзя улыбка, прямо как у ребенка. А уже в следующий миг он продолжил их победный марш в самое сердце тьмы, следом за своим правителем. Третий равнодушно смотрел на то, как в небо поднимались столбы дыма и грохотал рев пламени. Кавалерийский натиск через весь полис был не просто ради красного словца. Он носил в себе и второе дно, а именно внести максимальный хаос из их действий. Пока фалангисты и кавалеристы пробивали путь вперед, словно заточенный до бритвенной остроты клинок, валькирии, сидевшие на кабанах позади всадников, не забывали метать в палатке зажигательные бомбы в глиняных горшках. Что, понятное дело, породило целую сеть пожаров по всему полису. Из-за чего кочевники были вынуждены не только защищаться от атак Спарты, но и нивелировать наносимый огнем ущерб. Как-никак, а во тьме проживали больше торговцы, купцы и перекупщики, нежели сами кочевники. Эти самые степняки готовы были отдать очень и очень многое за свое имущество. А потому и нагрузка на самих спартанцев была не так высока, как могла бы быть. Что практически нивелировало какие-либо потери. Параллельно с тем, рабы и пленники, осознав, что их покровители оказались в крайне уязвимом положении, также подняли восстание. Как-никак, а тьма не являлась полноценным полисом, а потому и рабских контрактов не было. Лишь рабские ошейники да клетки с веревками и цепями. Спартанцы о том не забывали, а потому всячески старались оказать помощь на местах, освобождая игроков из плена. Чем в очередной раз облегчили свою же атаку. Теперь степняки вынуждены были заботиться не только о бронированных всадниках и валькириях, но еще и о многочисленной толпе рабов, готовых разорвать едва ли не голыми руками любого встречного кочевника. В бой пошли все. Мужчины, женщины, старые и молодые. Игроков питала безудержная ярость за бесчисленные унижения и лишения, а потому у степняков, привыкших к легким боям да грабежам, не было и шанса. Многих кочевников зарезали, как барашков, в их собственных палатках, не позволяя даже одеться или накинуть хоть что-то. Никто и не думал проявлять милосердие к разбойникам и убийцам. Один из бойцов сообщил, что даже девушки из местного борделя подняли собственный бунт, душа посетителей нижним бельем и подушками. Во тьме творилась настоящая резня недавних хозяев. Третий слышал их мольбы, их вопли, их ругань, но не двигался со своего места. Останавливать разъяренную толпу бывших рабов он не планировал. Да и Шурик потом имел на их счет свои планы. Он же, как верный подчиненный, обязан был исполнить отведенную ему роль. Вслед за ним шла спартанская пехота, которая только-только подходила ко тьме. Да, их марш слегка задержался, но не опоздал. А это главное. «Господин Третий, ваши приказы?» К нему подошел один из лейтенантов в ожидании указаний. «Как и приказывал лорд Шурик», — произнес тихо Третий. «Пленных среди кочевников не брать. Ни одного». «Будет исполнено!» — отдал честь лейтенант и чуть ли не бегом понесся передавать команды. Спарта планомерно окружала тьму, захлопывая смертельную ловушку на замок. Сбежать из которой будет очень и очень непросто. Уж об этом Третий определенно позаботится. Вихор испытывал смешанные эмоции. На его глазах гибла тьма, сердце всех свободных игроков. Ядро всех кочевников. Обитель тех, кто отказался склонять колени перед кем-либо. В какой момент они превратились в сборище разбойников и работорговцев? А ведь все начиналось совсем не так. Или так? Просто он плыл по течению, не представляя себе другой жизни. «Едут!» — заметил один из его подчиненных. И вправду, из тьмы спешно удалялся наспех собранный караван из кочевников. Он ехал как раз в противоположную сторону от той, на которую пришелся удар Спарты, в сторону Москвы. Ну да, конечно, куда еще могут двинуться самые трусливые и подлые кочевники? Обратно под крылышко к своему хану. Туда, где еще есть надежда на спасение. В отличие от тьмы, чья судьба уже недалека от того, чтобы обратиться в пепелище. «Действуем, как всегда. Я захожу с одной стороны, вы с противоположной. Ждите сигнала», — приказал своим парням Вихор и двинулся на перерез каравану. А вместе с ним и еще десяток степняков. «Адриан, какая встреча!» Вихор не ожидал, что узнает в предводителе каравана своего старого знакомого. Такого же лидера группы кочевников, как и он сам. Разве что, в отличие от самого Вихра, который, как и многие другие, работал по определенному своду правил, некоему своду чести, то Адриан был то еще беспринципной сволочью. И никогда не упускал случая грабануть даже своего брата-степняка. Правда, на горячем никогда не попадался. Но, похоже, это происходит как раз сейчас. «Вихор! А ты что тут забыл?» — воскликнул Адриан, остановив своего буйвола. «Да вот, решил половить рыбку в мутной воде!» — оскалился Вихор, кивнув взгляд на телеги, нагруженные драгоценностями, оружием и всем, что имело хоть какую-то ценность. Похоже, пока редкие защитники тьмы сражались не на жизнь, а на смерть со Спартой, Адриан под шумок отжал чужое награбленное и загрузил все себе в телеге. «Слушай, давай не будем накалять и так паршивую ситуацию!» Кисло улыбнулся Адриан, поняв подтекст слов Вихра. «Помоги нам убраться подальше отсюда. А там уж и поделим товар, как свободные игроки, по совести». «Не получится, Адриан, не получится», — вздохнул Вихор. «Покинуть тьму тебе сегодня не суждено». Мужчина прикинул время. «Вторая группа уже должна подойти к нужной точке. Тогда где же сигнал? Неужели пошло что-то не так? Еще одна группа кочевников или нечто иное?» «Ты ведь представляешь, кому бросаешь вызов?» Перешел от пряника к кнуту Адриан. «Меня крышует сам хан тьмы!» «Что, Думаешь, он не придет за тобой и твоими дружками, если прознает, что вы натворили?» С противоположной стороны холма раздалось протяжное «му» от буйвола. «Все на месте. Чудно». «Ключевые слова, Адриан! Если прознает!» — фыркнул Вихор. «В атаку!» По его команде два десятка кочевников рванули на караван с двух сторон, зажимая защитников в клеще. «Ты же тоже кочевник! Свободный игрок!» — прокричал в гневе Адриан, пока вынимал топор из-за пазухи. «Один из нас!» «Именно потому, что я свободный игрок, я и очищу степь от вашей гнили», — проговорил себе под нос мужчина. А уже в следующую секунду два отряда всадников на буйволах схлестнулись в жаркой рубке. «Мой лорд, кочевники бегут», — докладывает мне Гюнтер. «Вижу. Киваю я, вытирая пот со лба. Сражение выходит жарким и продолжительным. Но результат того стоит. Вся тьма будто оказывается охвачена пламенем, криками боли и лязгом стали. Нет ни единого укромного уголка, где эта песня не звучит. Вся тьма вскоре падет к нашим ногам. Остается только сделать финальный шаг. А именно... «Идем на штурм Шатрахана!» — командую я. «Ты и остальные кавалеристы, Гюнтер, продолжите чинить террор на улицах. Шатром займется гвардия. Гвардейцы — 27 мощных всадников в каждой 20 уровня. Их экипировка и навыки позволяют одинаково успешно сражаться как верхом, так и в пешем строю. Универсальное и мощное орудие». «Как прикажете, мой лорд», — кивает Гюнтер, после чего, выпрямив спину, приказывает тяжелым кавалеристам. «Вы слышали лорда? Вперед!» Я смотрю вслед скачущему отряду, сделав большой глоток из тыквы с королевским сидром. Самое время пополнить ману. Все же не так уж и просто в пылу сражения перманентно поддерживать защитный купол. Зато ни одна стрела толком и не долетает до моих солдат. А мана... разве она равнозначна жизни моих подчиненных? Очень в этом сомневаюсь. Тут я замечаю, что к нашей группе подбегает Пирра с воительницами. Слегка запыхавшиеся, но целые и невредимые в массе своей. За ранеными наверняка уже присматривает пехота, которая окружает поле со всех сторон вместе с мобильными отрядами федератов. «Как все прошло?» «Интересуюсь я у Аловолосой». «Никаких проблем. После натиска кавалерии кочевники окончательно утратили волю к сражению. Добить их не составило труда». Отчитывается Пирра. «Чудно?» Усмехаюсь я. «Передохните пока, после чего присоединяйтесь к атаке в качестве поддержки». «Так точно». Ударяет кулаком по нагруднику Пирра. Кивнув ей, я даю команду спешиться, после чего начинается финальный аккорд атаки на тьму. А именно, взятие гигантского шатра хана, в котором, кажется, собирается едва ли не треть всего полиса. Атака явно будет не из простых. «Построение фалангой!» — кричу я гвардейцам, и те привычно формируют несокрушимую линию из щитов. «Ну все». «Пошло веселье!»